Зина приехала из свадебного путешествия, а Аси нет. Куда звонить? Куда писать? Куда броситься? На московский вокзал? В Москву? А потом куда? Асин отец и его любовница с Зиной не разговаривали, когда случайно встречались во дворе, улыбались, как чужой, и отворачивались. Только поздней осенью Ася наконец позвонила, сказала: «Если сможешь, приезжай в Москву в пятницу. У нас будет 3 дня. В пятницу у меня занятий нет, в субботу мой день рождения, а в воскресенье уедешь». «Если сможешь. Зина поехала бы даже на мешке с картошкой, пошла бы по рельсам, так невыносимо ей хотелось Асю увидеть, как воды напиться». Кроме почти физической тоски по Асе, Зине страстно хотелось кое-что с ней обсудить. Почему Ася и Илья зажигались друг от друга, как спички? Почему Ася хотела спать с ним каждую ночь? Вот она, Зина, спит с ним каждую ночь на новой двуспальной кровати, и что? Что делал Илья? Как он любил Асю? Что делала Ася? Как она любила Илью? Почему Ася так радовалась сексу? Зина тоже радовалась сексу. Потому что раз сегодня было, то 2-3 дня уж точно не будет, а если повезет, то и больше. Но в Москву ехать не понадобилось. Ася приехала сама. Накануне Зининого отъезда вдруг звонок. «Я в Ленинграде. На 1 день. Утром приехала, ночью назад. Ужасно по тебе соскучилась. Давайте где-нибудь посидим втроем. Умираю, так хочу видеть». «Втроем?» — разочарованно протянула Зина и, поймав Асе на секундное напряженное молчание, заторопилась. «Мы идем, идем, бежим к тебе. Только у меня подарка нет. То есть он есть, но не дома. Стипендия только завтра». Подарок, вся Зинина стипендия, ждал Зину у знакомой спекулянтки. Невыразимая прелесть, нежно-голубой свитер потрясающей красоты, рукава фонариками, на груди кружевная вставка. «Пусть Ася непременно зайдет к нам перед поездом», — сказала мама. «Скажи ей, я по ней очень скучаю». Зина с Асей бросились друг к другу, замерли, обнявшись, так крепко вцепились друг в друга, как будто от одной к другой перетекала сила. Илья растащил их, взяв легонько за уши. И мгновенно, как будто и не было никакой неловкости, по-новому распределенных между ними 3 ролей, воссоздалось прежнее волшебство. Зина с Асей как один человек, а Илья... Кто такой Илья? Втроем Зина с мужем, совершенно как взрослые, и Ася отправились в ресторан Дома журналистов на углу Невского и Литейного, куда у Ильи был теперь пропуск, совершенно как у взрослого. Все так чудесно совпало. У Аси день рождения, у Ильи первый гонорар. У Зины новое платье, туфли на высоких каблуках, тончайшие колготки цвета загара. Ася рассказывала о строгановке, о странном московском языке, в котором нет слова «булка», а есть белый хлеб. Зина хвасталась 5-ками, уже выделившими ее из общего фона на филфаке. Илья цитировал смешные нелепости из рукописей, приходящих самотеком в редакцию журнала, стеснялся официанта, путался в заказе, не знал, что эскалоп — это свинина, а бифштекс — говядина, и официант презрительно на него за это смотрел. Они все время смеялись, потому что все в этот вечер вызывало у них почти истерический смех, даже самые, казалось бы, не смешные вещи. Например, рассказ Аси, как она потеряла ключ от чужой мастерской и ночевала у дворника, так и не поверившего, что она не проститутка. Асе пришлось сказать: «Да, я проститутка, но сегодня не работаю по болезни». Все трое понимали, что это была в сущности грустная история. Зина с Ильей нежились в теплом родительском гнезде, а Ася металась по чужому свирепому городу, как подстреленная птичка, но смеялись. Возможно, они все-таки ощущали неловкость. Ася вышла в туалет, и Зина, помедлив, небрежно поднялась, пошла за ней, постепенно, убыстряя шаги, почти побежала. В туалете Зина толкнула Асю на бархатный диванчик и, усевшись рядом, потребовала: «Быстро объясни мне все!» и задала свои вопросы: «Как? Почему?» и посмотрела на Асю требовательным взглядом отличницы, приготовившейся законспектировать ответ. «Четко рассказывай, четко!» «Хочешь, чтобы я рассказала?» «А может быть, хочешь посмотреть?» — невинно предложила Ася. «Может, лучше тебе посмотреть на нас с Ильей и...» «А что? Это будет лабораторная работа!» «Фу!» — брезгливо поморщилась Зина, и Ася, помедлив немного, решилась и зашептала, зашептала. Он меня целует, язык так, рука так. Потом я его глажу. Я его глажу так, так, шептала Ася. Ее рука изогнулась и волной поплыла по воздуху в такт ее словам, будто лаская воздух. Я его глажу так, так. Ладно, я поняла, мрачно сказала Зина. Она действительно поняла. Горячий шепот, дрожащие губы, запрокинутое лицо, уплывающие глаза. «Ты что, все еще его любишь?» Ася ответила, не задумываясь. «Не-а, не люблю. Иногда я подолгу о нем не думаю, целый день или два. А иногда я так его хочу, что у меня все внизу болит. Я иногда думаю, хоть бы раз, хоть бы один разочек, просто его поцеловать, прижаться, один раз, и все. Я знаешь, что чувствую?» Как будто меня снизу огненным мечом протыкают. Нет, ты не поймешь. Но ты не думай. К тебе у меня никаких плохих чувств нет. Ни ревности нет, ни обиды. А у тебя ко мне? У меня тоже нет ревности, — сказала Зина. Я тебе твой подарок привезу в Москву. Это голубой свитер, рукава немножко фонариками, на груди кружевная вставка. Хочу его на день рождения, — шепотом сказала Ася. «Я привезу тебя в Москву», — повторила Зина и тут же отшатнулась. «С ума сошла? Он же не вещь, не свитер поносить. Он же мой муж». «Один раз. Всего один раз. Один раз можно? Как будто мы опять маленькие, и у нас все общее, и карандаши, и раскраски. Можно?» «Можно», — сказала Зина. «Я же всегда дарю тебе на день рождения что-нибудь свое. В одном рассказе Мопассана так делят мужчину». Одной навсегда, другой — романтической героине с роковой любовью — на время. Странно. Очень странно. Но в безумном зазеркалье есть же какие-то безумные правила. Были же какие-то причины для этого странного договора, разделившего их на долгие годы. Благодарность Асе за то, что прежняя близость — вот она, тут. Жалость к ее бесприютности, понимание, что Ася по-человечески устроена лучше, чем она сама — простила, а у нее, Зины, попробовал бы кто-нибудь что-то отнять. В общем, как ни крути, Зина ощущала свое «можно» как героический поступок. Отдать Илью как свою собственность, почти как подарить свою куклу. И ни у одной из них не закралась мысль, что этот подарок на день рождения нехорошо. Очень странно. Но ведь каждый познает мир по-разному. Кто-то, как в рассказе Мопассана. Девочки вернулись в зал, но Зина за стол не села. «Мне нужно учебник забрать. Я поеду за учебником». «Это далеко», — объяснила Зина. «Сейчас 8 часов, поезд в 12, так? Встретимся через 2 часа. В 10 на углу Невского и Восстания». «В 10 на углу Невского и Восстания», — повторил Илья, и Ася кивнула. Из ее глаз посыпались звезды прямо в тарелку со скалопом. От дома журналистов до Графского переулка идти 3 минуты, если бежать — 2. Ровно в 10 Зина стояла на углу Невского и Восстания. Был 1-й ноябрьский мороз. Она мерзла, переминалась с ноги на ногу в своих тонких колготках цвета загара. Она простояла на морозе целый час, как часовой, как оловянный солдатик, глупый оловянный солдатик, не решаясь уйти. Вдруг они сейчас придут, боясь и не веря, что что-то случилось, и зная, что в окне мастерской на Графском то загорается, то гаснет огонек, и Илья с Асей не могут оторваться друг от друга. «Он меня целует, рука так, я его глажу так, так». Горячий шепот, дрожащие губы, запрокинутое лицо. Дворами можно было добежать от Графского переулка до Московского вокзала 10 минут, так что все в порядке. На поезд успели. Свердловка, хоть и самая лучшая в городе больница, для всех самых-самых, и палата на двоих с телевизором, и врачи почтительно вежливые, но все же само название «отделение гинекологии» вызывала у Зины брезгливость. Здесь все внимание женскому низу. Как будто она не человек, не мыслящее существо, а раскрытое тело, раздвинутые ноги. Невыносимо, оскорбительно. Хочется кричать «Что это? За что?» Но кричи, не кричи, каждый день гинекологическое кресло, унизительная поза, беззащитность перед медсестрой, которая делала процедуры там. Ася при мысли о поцелуях Ильи чувствовала, будто ее огненным мечом протыкают снизу, а Зина никогда ничего, никаких огненных мечей. А теперь ей каждый день говорили: «Не стой, как истукан, лезь на кресло!» И на кресле как будто протыкали огненным мечом. «Ася. Илья пришел ко мне в больницу в первый же день в приемные часы и, вывалив на тумбочку обязательные апельсины, сказал: «Я виноват, что ты простудилась, замерзла. Я виноват, ты ждала, а я виноват». Поднял голову, взглянул мне в глаза и сказал: «Мне в редакцию нужно было верстку моей статьи посмотреть». Я истерически закричала: «Ненавижу! Уходи из моего дома! Уходи из моей больницы! Уходи!» Илья испугался и ушел, как колобок выкатился из палаты. Соседка по палате сказала: «Ну что ты, девочка? Мужики ведь не виноваты, что у нас там все так устроено». И я так заплакала, что мне сделали укол, и я от димедрола спала до утра, до следующего утреннего, в процедурную, на кресло. А чего бы я хотела? Чтобы Илья, как в советской книжке, поднял голову, посмотрел мне в глаза усталым взглядом, после бессонной ночи в госпитале, если он врач, после ночного эксперимента, если он физик, посмотрел мне в глаза усталым взглядом и отрывисто сказал: «Все было, но больше никогда. Решай». А я бы сказала, ничего бы не сказала, только выкатилась бы слеза, и без слов было бы ясно, что с этой минуты мы с ним рука об руку. Так не бывает. Но в одной из папиных книг так было. Было. Герой пришел к героине после ночной смены. Он был начальник цеха, его жена — врач в заводской поликлинике, а любовница — ее и любовницей-то не назовешь. Один раз он изменил жене. Всего один раз. Любовница была хорошая, одинокая женщина-учительница. В конце книги она нашла свое счастье с благородным отцом-одиночкой ребенка, который учился в ее классе. Всем хорошо. Как я люблю этих советских положительных героев, настоящих мужчин с честными, уставшими от подвига глазами. Этот положительный советский герой — не Илья. После этого Зина с Асей больше не виделись. Так получилось. У каждого своя жизнь. И вообще, Москва, Питер. У каждого своя жизнь. У Зины сессия, студенческое научное общество, статья вместе с научным руководителем, основа для будущей диссертации. У Ильи поток чужих рукописей и первые свои очерки, статьи. Он уже писал так много, как будто не человек, а пишущая машинка, самопишущая. И вообще, Москва, Питер. Но на самом деле не хотели. Илья больше не хотел видеть Асю, потому что горячий шепот, запрокинутое лицо, дрожащие губы — не главное. Главное — жизнь. Зина больше не хотела видеть Асю, потому что не хотела быть втроем. Ася не хотела видеть обоих, потому что все это было как-то слишком-слишком много любви, слишком много страсти, а ей нужно жить самой. З. Постскриптум. Ася, голубой свитер с кружевами не достался никому. На следующий день я уже была в больнице, простудилась. Я простояла на улице 2 часа. А ты даже не вспомнила обо мне. Примчалась на вокзал за минуту до отхода поезда, а обо мне забыла. А если бы я лежала на рельсах на твоем пути к Илье, ты бы меня переехала? Ты попросила у меня Илью как вещь, как свитер поносить, но ведь страсть не оправдывает все. Это нехорошо. Я отдала тебе Илью, потому что я собственница, и самое главное для меня — это мне, мое. Кажется, противоречие, да? Но сильное чувство собственности имеет 2 стороны. Мое не отдам. И я даю тебе на время, потому что я этим уверенно владею, так уверенно, что могу дать тебе на время. К тому же отдать тебе это на время не в ущерб себе. Это Илья. Я отдала тебе на время Илью, как будто бросила нищенке монетку. Но чувство собственности только объясняет, а не оправдывает. Ты вела себя как временно запутавшийся в своих чувствах положительный персонаж, а я как 100% отрицательный. Обе мы, как говорит Мася, совсем офигели. Здравствуй, Зина. Я бы хотела взять все это себе, честное слово. Если бы можно было поменяться, я бы взяла все это себе, все эти твои обследования, лечения. Ася. Ася, не ври. Ты бы хотела взять все это себе? Разные врачи, разные больницы, одинаковые слова. Сколько времени вы живете половой жизнью без противозачаточных средств? 3 года? А почему не пришли раньше? Университет, научная работа, диссертация. Ну и что же? Получили диплом, защитили диссертацию? Еще нет? Но почему же тогда пришли? Ах, обеспокоены. Ну что же, если регулярная половая жизнь без противозачаточных средств в течение года не завершилась беременностью, можно поставить диагноз бесплодия. Что беспокоит? Дискомфорт во время полового акта? Нарушение цикла? Ваш муж тоже должен пройти обследование. Наша задача – найти главного виновного. Нет, у вашего мужа все в порядке. Причина в вас. Возможно, лечение будет долгим. А что вы хотели? Некоторые лечатся годами. Если вы будете настойчивы и не прервете лечение на полпути, то, поверьте, ваша мечта исполнится. Мы не можем найти причину бесплодия. И опять все снова. Сколько времени вы живете половой жизнью без противозачаточных средств? 5 лет? 6? А где вы обследовались? Ну что же, попробуем другой подход. Мы не можем найти причину бесплодия. Может быть, дело в психике ваших половых отношений? Нельзя сказать, что все безнадежно. Вы здоровая молодая женщина, ваш муж здоров. Такая ситуация в медицине называется не женское или мужское бесплодие, а бесплодный брак. Беременность произойдет без всякого лечения, внезапно, либо не случится никогда. И, наконец, вот что я тебе скажу, девка. Ты по врачам-то не бегай, это на тебе порча. Я тебе порчу сняла, дитя у тебя родится. Так бабка сказала из деревни Зайцево в Калининской области. Я не терплю эту интеллигентскую истерическую склонность к паранормальным явлениям. Но что было делать? Я совсем потеряла надежду. Я была готова хоть к бабке, хоть к колдунам. То, что она оказалась права, очевидно, просто совпадение. Зина. Зина, прости, я соврала. Я не хочу. Кто может хотеть то, что ты пережила? Я тебя очень жалею за все это. Врачи, диагнозы и так далее. Ужас. Но неужели я должна радоваться, что у тебя потом стало все хорошо? Это нечестно. Ты всегда так. Ты сделаешь что-то плохое, а потом подробно объясняешь, почему ты это сделала, какая ты несчастная, и требуешь, чтобы я тебя пожалела. Как будто если плохое становится понятным, оно перестает быть плохим. Как будто твоего плохого не было. Это нечестно. Ася. Здравствуй, Ася. Ты думаешь, брак — это любовь и секс? А брак — это деньги. Хочешь побывать в нашем браке, в самой его интимной части? Сегодня между нами произошел такой разговор. «Дай мне денег», — сказала я. «Я тебе уже давал», — обиженно сказал Илья. «Деньги — это не то, что уже давал, не то, что дают однажды и навсегда. Деньги имеют свойство заканчиваться». «Деньги закончились», — сказала я. «Сколько тебе надо?» — засовывая руку в карман и доставая бумажник, — сказал Илья. «Почему я всегда должна просить? Почему ты всегда говоришь, тебе надо? Почему мне? Это не мне, это на жизнь!» Илья убрал бумажник обратно в карман. «Ты слишком много тратишь на жизнь», — сказал Илья, иронически выделяя «на жизнь», как будто «на жизнь» со всей очевидностью лишняя трата. «Я не покупаю ничего лишнего. Мы просто едим, просто ездим на машинах, ходим в театр, платим за квартиру, покупаем колготки». «Я столько не зарабатываю», — печально сказал Илья. «Сколько именно ты не зарабатываешь?» — злобно вскричала я. «На колготки?» Я сказала, он сказал. Подобный диалог повторяется каждую неделю, иногда чаще. Мои интонации колеблются от просительных до обиженных, силы голоса от шепота до крика, а интонации Ильи от недовольных до визгливо-истерических. Когда он, наконец, с выражением глубокой обиды достает бумажник и отсчитывает деньги, я чувствую такое облегчение, будто прошла на байдарке сложный кусок реки с извилистыми поворотами. Наверное, есть семьи, в которых нет ссор из-за денег. Это семьи, в которых стабильный доход, зарплата. Что ссориться, если знаешь, сколько в семье денег? Наверное, ссоры происходят только по специальным поводам, когда встает вопрос, как потратить деньги, или просто вдруг обнаруживается, что в бюджете образовался дефицит. А у нас ссоры из-за денег, пусть не ссоры, а склоки, происходят всегда. Потому что у Ильи нет зарплаты. Все дело в том, что у него нет гарантированного дохода, у него гонорары. У нас одна зарплата, моя. Но преподаватель, хоть и профессор, доктор наук, какая зарплата? Илья говорит, маленькая хорошенькая зарплатка. Неделя, и ее нет. Я всегда сначала трачу свою зарплату, чтобы лишний раз не просить. Честно говоря, стыдно признаться, но я стараюсь не тратить свою зарплату на то, в чем Илье не удастся мне отказать. Квартплата и другие обязательные платежи. А покупаю то, на что не хочется просить. Есть много всего, что нужно. Что-то в дом и то, что раньше называлось на булавке, но не хочется объяснять. Моя маленькая хорошенькая зарплатка быстро заканчивается, и тогда диалог. Нужно правильно выбрать момент, сидеть в засаде и напасть неожиданно. К примеру, попросить денег, как будто на бегу, вдруг небрежно сказать: «А, кстати, дай денег, нужно заплатить за квартиру». Тогда он не успеет опомниться и даст. Ася, тебе кажется, что ты знаешь Илью. Но отношения мужчины с деньгами интимнее, чем секс. Это такое нежное знание, которое получаешь только о самом близком человеке, когда между ним и тобой нет никакого просвета, ни стеснения, ни желания соблюсти приличие, сохранить лицо настоящего мужчины. Илья отнюдь не жадный человек, не скупой, не прижимистый, не расчетливый. Собственно, я говорю это машинально, чтобы защитить его от привычно неприятного штампа «жадина». Илья всегда содержал семью и мог бы сказать, перефразируя Скарлетт, «Моя семья никогда не будет голодать. Моя семья никогда не будет нуждаться. Он кормит семью, и при его профессии неплохо кормит. Но жизнь на гонорары — это постоянная нервотрепка, невозможность ничего планировать, неуверенность в завтрашнем дне, непонимание, что можно себе позволить, желание спрятаться под одеяло и оттуда дрожащей рукой протягивать купюру, отдергивая руку». Илья не любит тратить деньги, боится, что золотой дождь заработков вдруг иссякнет и наступит бедность. Не любит покупать вещи, особенно в дом. Ему всегда кажется, что это не нужно. Не любит покупать одежду и просто не любит сам процесс открывания кошелька. Если все это означает, что Илья жадный, пусть. Он сам вполне отдает себе отчет в своем дурном характере. Говорит, гонорары воспитывают в человеке не самые лучшие личностные качества, но если хотите есть, терпите меня. Ну, а Мася, конечно, может выпросить у него все, что угодно. Зина. Постскриптум. Ежемесячный неизбежный расход. Повару, прачке, лакею, дрова, кучеру, дворнику, кухарке, полотерам, лошади, корова. Итого вынь да положь в месяц. Это из списка расходов, переданного Софьей Андреевной своему мужу. Лев Николаевич ей ответил: «Не могу я, душенька, не сердись, приписывать этим денежным расчетам какую бы то ни было важность». «Ася, я привела тебе эту домашнюю переписку на случай, если мои денежные счеты с Ильей показались тебе слишком противными и сильно уронили его в твоих глазах. Видишь, все счастливые семьи счастливы одинаково. Кстати, мне очень жалко Софью Андреевну. Я имею в виду не столько сложности ее семейной жизни, сколько крейцерову сонату, которую она приняла крайне болезненно. З.